устав с работы, прихожу в свою я клеть. Вся в делах и вся в заботах, разучусь совсем я петь. Все сильнее камень давит, все сильнее гнетет стекло. Прежде чем мне крест поставят, я умчусь в село. По пригорку, да над речкой, мы идем с тобой вдвоем. Разыграется сердечко, мы опять с тобой споем. Как нам сладко, как нам больно вдалеке от шумных мест. Как бы ни было нам больно, нам нести свой крест. Мест, как бы ни было нам больно, нам нести.